Глава 20. Светлячок. Обычно зеркало было лучшим другом Андреа. Благодаря ему юноша доводил свои маски и костюмы до совершенства. Когда же ему доводилось сталкиваться с собственным отражением и становиться Андреа, зеркало превращалось в худшего врага. Вечером ему предстояло выбрать одну из четырех туник в гардеробе. Юноша провел рукой по голове и поменял серебристый цвет волос на желтоватый, похожий на лимонный крем. Этот цвет придавал ему более дружелюбный вид. Андреа заставил себя надеть сандалии, которые он все равно снимал во время прогулок по Фаусу. Сейчас в городе было тихо. Первые купцы из золотых княжеств скоро начнут приезжать в столицу, знаменуя приход весны. Город оживал, а вместе с ним оживал и бизнес. Казалось, что зимой город становился жертвой сомнамбулии, на несколько месяцев впадая в летаргический сон. Недавний карнавал временно пробудил горожан, которые теперь снова вернулись в спячку с животами, набитыми грушевыми пирогами и теплым пряным вином. Андреа направлялся в одно из немногих мест столицы, где жизнь никогда не замирала. В Доме удачи круглый год собирались самые ярые игроки. Люди играли в кости, шашки или карты, делая немыслимые ставки. Одни выигрывали состояние, другие теряли все до последней нитки. Более хитрый Андреа обычно ставил несколько вспышек. Если он не преуспевал по части блефа, ему неизбежно улыбалась удача. Он редко выходил из игорного дома с пустыми руками. Так Андреа делал свои выходные максимально продуктивными. Кто-то возвращался с таких прогулок с невестой или женихом, а он с набитым кошельком. Обычно он раздавал часть заработанного младшим детям, чтобы они могли купить у Юлия сладости. Поначалу сестра Агнеса упрекала Андреа за такое времяпрепровождение, ссылаясь на правила официя. Вскоре наставница закрыла на это глаза, ведь Андреа приносил дополнительный доход. Поприветствовав официантку, Андреа устроился в углу. Поначалу он изучал игроков и обстановку в зале. Ему нужно было изучить своих противников. От него не ускользал ни один тик, ни одно движение мускула. Он замечал палец под носом, движение бровей, малейшее движение дурака, сделавшего проигрышную ставку. Оставался лишь один элемент, который он никак не мог учесть. «Ты новенький?» К нему подошла девушка примерно его возраста. Ее длинные черные волосы были заплетены в многочисленные косы, не спадавшие на плечи. Она покрыла их изумрудной вуалью. Крупный прямой нос делал ее профиль эффектным. Характерный разрез глаз указывал, что она родом из бронзовых пиков, однако акцента, привычного для этого региона, Андреа не заметил. «Нет», — ответил он, — «я просто нечасто прихожу сюда, в среднем раз в 2 месяца». «Теперь ясно. Я недавно в городе, но здесь бываю почти каждый вечер». «Вы играете?» «Сопровождаю отца», — ответила девушка. Она кивнула головой, указав на бородача, сидевшего неподалеку и игравшего в кости с 2 другими клиентами. «Я присматриваю за ним. Обычно все в порядке, но иногда он пьет слишком много и теряет способность трезво мыслить. Алкоголь и азартные игры редко хорошо дополняют друг друга», — усмехнулся Андреа. «Иногда они помогают ему правильно делать ставки, но стоит отцу начать выигрывать, как его тут же заносит. Тут я прихожу ему на помощь». «А ты не играешь? Неужели тебе это не нравится?» «Я здесь не для этого», — ответила девушка. Андреа невольно посочувствовал ей. «Не подумай, что я осуждаю, но, думаю, тебе не очень-то нравится ошиваться тут каждый вечер и присматривать за отцом. Уверен, ты нашла бы себе занятие получше». «Вполне вероятно», — ответила девушка. «Но и жаловаться не буду. У него есть право отдохнуть. Отец много трудится днем, он зарабатывает на крышу над головой и кормит всю семью. Я не могу обижаться на него, и обращается он со мной гораздо лучше, чем с отверженной. Когда у нас будет достаточно денег, чтобы купить служанку, он заменит меня». Андреа не нашел, что ответить. Такое обращение с отверженными всегда необъяснимо расстраивало его. Он видел в происходящем несправедливость. Это было рабство, замаскированное под попытку элит помочь тем, кого обделил свет. В идеальном мире Андреа и отверженные, и благословленные – были вольны жить сообразно своим желаниям, а не сидеть в официях или подчиняться воле нескольких избранных аристократов. Наконец, в этом идеальном мире света не существовало. Именно он порождал неравенство и разногласия. «Меня зовут Пелагея», — представилась девушка, улыбнувшись и присев на скамью рядом. «Андреа, очень приятно». «Ты живешь в Фаусе?» «На окраине. Иногда прихожу сюда поиграть. Это помогает мне развеяться и забыть о рутине», — рассказал он. «И какая у тебя любимая игра?» «Любимой нет. Играю во все понемногу. Лучше всего мне удаются карточные игры». «Ничего в них не понимаю. Я пыталась понять правила, наблюдая за отцом, но он никогда не удосуживался объяснить их мне. Например, я даже не знаю, что это за игра», — пожаловалась Пелагея. Она указала на стол, где играли в кости. Оттуда периодически издавались возгласы радости и разочарования. «Это называется игра в бабки. Сейчас я покажу тебе, в чем ее смысл». Андреа погрузил руку в кожаный кисет. Сначала он нащупал запасную маску, которую взял на случай опасности, а затем нашел на дне льняной мешочек. И он вытряхнул кости на стол. Андреа купил их на заработок от первых выполненных заданий. Они были вырезаны из косточек овцы. Одна из фишек с надписью «Отец» была покрыта тонким слоем позолоты, которая с течением времени облупилась. Глаза Пелагеи загорелись. «Это игра на ловкость», — объяснил Андреа. «Цель — подбросить фишку отца и успеть поймать остальные, пока он не упадет. Нужно делать все быстро. И еще можно делать ставки на то, какие фигурки успеешь поймать. Обычно все начинают с классической схемы. Ловят одну, затем две, три и, наконец, четыре за раз. Есть и другие варианты. Можно попробовать ловить тыльной стороной ладони. Ты подбрасываешь костяшку и ловишь ее вот таким образом». Юноша показал, как это делает, впечатлив Пелагею. «А у тебя к этому талант». «Скорее опыт», — засмеялся он, вспомнив тысячи игр, которые он провел в Официи, особенно партии против своего главного противника, Эвандра. «Хочешь попробовать?» Девушка согласилась, но ее попытка не увенчалась успехом. «Да, требует тренировки». «Тебе удалось поймать сразу две костяшки. Неплохо», — подбодрил Андреа. «Хитрость в том, чтобы контролировать их движение в броске, чтобы они не разлетались в разные стороны». Следующие полчаса Андреа демонстрировал девушке все существующие трюки. Мост, колодец, омлет, голову мертвеца. Он подсказывал ей во время пробных бросков, давал советы о том, как лучше выполнять ту или иную фигуру. Он нежно взял ее за руку, дав почувствовать движение пальцев. Более и менее удачные движения вызывали у обоих смех. Андреа подумал, что пусть он и не зарабатывает деньги, вечер в игровом доме выдавался на редкость приятным. Ему всегда нравилось учить и видеть радость от успехов в глазах учеников. «Получилось!» — обрадовалась Пелагея, когда ей в седьмой раз удалось выкинуть голову мертвеца. «Молодец! Тем более, что тебе удалось выбросить комбинацию из такой необычной позиции. Красивый бросок. Теперь ты вполне можешь играть вместе с отцом». «Полагаю, ему неинтересно играть со мной, а интересно заполучить деньги других игроков». Она чуть ослабила ворот, чтобы охладить шею и декольте. «Мне кажется, или здесь очень душно?» «Жар от огня и правда довольно сильный», — согласился Андреа. Запахи кухни, алкоголя и пота добавляли дурмана атмосфере заведения. Пелагея сказала: «Я хочу подышать. Думаю, отец выживет без меня 5 минут. Пойдешь со мной?» Андреа кивнул и последовал за девушкой на улицу. На Фаус опустилась ночь, холодная и беззвездная. За отсутствием снега город укрывался периной облаков, которые по утрам стелились по булыжникам и крышам влажным туманом. Чуть дальше несколько горожан столпились вокруг бродячего кукольного театра. Едва выйдя из игрового дома, Пелагея прижалась к Андреа под предлогом того, что ей холодно. Такая близость смутила юношу, но он не оттолкнул девушку. Некоторое время они прислушивались к смеху зрителей. После она повернулась к юноше, требуя внимания. Андреа вопросительно посмотрел на нее. Поняв, что Пелагея собирается его поцеловать, он отшатнулся. «Что ты делаешь?» — воскликнул юноша. Сбитая с толку Пелагея засмущалась и, заикаясь, спросила. «То, на что ты рассчитывал, придя сюда?» «Я не понимаю», — сказал Андреа. «Ты здесь за тем же, зачем и я», — ответила девушка. «Не понимаю, что ты хочешь этим сказать. Ты ищешь невесту». «Я не преследовал такой цели», — возразил он. Пелагея начала раздражаться и отошла в сторону, чтобы высказать Андреа свои чувства. «Ты же не думаешь, что я поверю, будто ты пришел сюда просто поиграть? Поиграть! Ты слишком молод, чтобы изображать ворчливого одиночку, играющего в кости. Ты воспользовался возможностью взять меня за руку. Я поняла твой намек», — сказала девушка. «Дело совсем не в этом. Ты здесь совсем один. Ты из официя, не так ли? Вы выходите только, чтобы найти себе партнера для брака. Меня не интересует партнер. Ни партнер, ни партнерша, если уж на то пошло, возразил Андреа. И даже просто для удовольствия? Удивилась Пелагея. Меня не интересует. Что значит «не интересует»? Всех интересует. Целоваться, веселиться, желание, удовольствие. Мы уже почти взрослые и можем получать удовольствие. Да, всем это нравится, особенно мужчинам. В том-то и дело, что нет. Меня все это не интересует. Я никогда этим не интересовался и не уверен, что когда-нибудь заинтересуюсь. Мне бы хотелось завести друзей, но все остальное мне совершенно безразлично. Слова Андреа ошеломили девушку. А затем она произнесла фразу, от которой сердце Андреа сжалось. «Ты и правда ненормальный». Андреа почувствовал, как у него задрожали ноги. Что-то внутри него надломилось. Это разбился сосуд с правдой, которая уже давно болталась у него под носом, и от испарений которой у него слезились глаза. Эмоции захлестнули юношу. Пелагея вдруг растерялась, сожалея о том, что произнесла эти слова. Андреа все же сумел выговорить. «Прости, что разочаровал тебя, Пелагея. Это был прекрасный вечер. Развлекайся за игрой в кости. Мне было приятно познакомиться с тобой». «Андреа, подожди!» Она попыталась схватить юношу за руку, но он вырвался. Андреа отошел в небольшую толпу, которая образовалась у театра марионеток, и скрылся в ней. Пелагея последовала за юношей, пытаясь разыскать его, однако ее усилия оказались тщетными. Девушка не знала, что он натянул маску, только оказавшись в толпе. Незаметно для окружающих он сделался Присциллой, юной девушкой, которую он годами играл на заданиях, где требовалось изображать женственность и невинность. Но даже в маске Андреа не мог остановить слез. Он плакал на всем пути до официя, волоча бледные ноги Присциллы по холодной пыльной дороге. Сандалии болтались у нее в руке, а фонарь напоминал одинокого мотылька, заблудившегося во мраке ночи. Девушка шла мимо кипарисов, совершенно повесив нос. Все ее существо свернулось в комок, пытаясь защитить разбитое сердце. Пелагея не хотела обидеть Андреа, но невольно озвучила его самый большой страх. Он был ненормальным. Когда Андреа вернулся в официю, сестра Агнеса, как и всегда по вечерам, подбивала счета. Она хотела невинно поинтересоваться, сыграли ли его ставки, но, подняв голову, сразу передумала. Не говоря ни слова, сестра подошла к Присцилле и попыталась утешить ее. Глаза Андреа все еще оставались красными от слез, и ему понадобилось некоторое время, чтобы выдохнуть вопрос. «Я правда ненормальный?» «Нормальных не существует», — ответила Агнесса. «Особенно в глазах света». «Ненавижу свет!» — воскликнул Андреа. «Святотатство, Андреа! Нельзя так говорить! Ненавижу культ! Ненавижу то, что мы отличаемся от остальных!» — раздраженно прошипела Присцилла. «От чего именно нас освобождают? От свободы путешествовать, думать, любить, любить свободно, без оглядки. Я не хочу жениться и в культ вступать не хочу. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Кто я? Андреа, Вильнюс, Присцилла, кто-то еще? Почему другие всегда решают, какую маску мне надеть, чтобы меня приняли? Найдется ли кто-то, кто примет их все, поймет и будет уважать? Если общество состоит только из людей, которые ждут, что мы последуем выбранному ими пути, то я не хочу в нем жить!» Голос Присциллы надломился от крика. Все ее существо отозвалось тупой глубокой болью. Юношу поглощал не свет, а собственная обида. Сестра Агнеса разделяла его справедливый гнев и не собиралась отчитывать. Она терпеливо ждала, пока Андреа успокоится. «Я хочу попросить у тебя прощения», — сказала Агнеса. В глазах Присциллы промелькнуло удивление. «Это ведь я предложила тебе пойти в город. Думала, тебе это будет полезно». «Я ошиблась», — признала Агнеса. «Вы посоветовали то, что казалось вам нормальным, сестра Агнеса. Только вот я ненормальный. Прекрати, Андреа!» Она взяла лицо Андреа в ладони и заставила девушку посмотреть себе в глаза. «Норма и есть проклятие. Отличия делают вас совершенными, такими, какие вы есть. И поэтому я забочусь о вас, чтобы взрастить отличия, которые придают вам уникальности. Те, кто не ценит вас, слепцы, проходящие мимо главного сокровища человечества». За авторитарностью и бескомпромиссностью сестры Агнесы скрывалось милосердие матери, такой же несовершенной, как и ее дети. Ее объятия, слова, взгляды. Андреа чувствовал ее искреннюю любовь, спрятанную и замаскированную. Он успокоился и принял ее. «Иди отдыхай», — шепнула ему Агнесса. «Если хочешь, можешь проспать все завтрашнее утро. Я не стану тебя ругать». «Спасибо», — прошептала Присцилла. «Лючем афере. Лючем афере, Андреа. Пусть свет успокоит твою душу». Агнесса обеспокоенно проводила взглядом Присциллу. Девушка пересекла прихожую и атриум. Ей совершенно не хотелось идти к себе в комнату и ложиться спать. Слова Пелагея все еще занимали ее мысли. Присцилла взяла лютню из классного сундука с музыкальными инструментами и забралась на крышу. Девушка села лицом к востоку, чтобы видеть огни города, пробивающиеся сквозь туман, подобно маякам, указывающим путь в бурю. Устроившись поудобнее, Персона стянул маску и, снова став Андреа, дал волю чувствам. Медленное и грустное течение музыки передавало его боль. Он не знал, что той ночью по крышам бродила еще одна душа. Незаметная, словно дикая кошка, Пакс услышала крики, раздававшиеся из прихожей Официя. Девочка подобралась поближе и подслушала значительную часть разговора между Агнессой и Присциллой. Подойдя к Андреа тем вечером, она не стала говорить об этом. Девчонка некоторое время разглядывала маску Присциллы, а затем уселась рядом с персоной, беспечно покачивая ногами. Андреа не отреагировал на ее приближение, продолжая перебирать струны лютни. «В Фаусе всегда такая поганая погода?» — желчно спросила Пакс. «Зимой часто бывает мрачновато, но в другие времена года гораздо приятнее». «Надеюсь. Мне всегда говорили, что Фаус — столица света. Сейчас я разочарована им. На редкость уродливый город». «Наберись терпения. Лето возвращает Фаусу сияние. Солнце будет вставать из-за города, и Фаус каждое утро начнет возрождаться в лучах рассветного солнца. По вечерам, когда за нашими спинами будет расцветать закат, город запылает красками. Особенно хорош он в день Люцернария. Все жители выпускают в небо фонарики, они взмывают ввысь и присоединяются к звездам». От этого образа глаза Пакс засветились. «Для чего они запускают фонарики?» «Чтобы сделать вечным свет самого длинного дня в году и передать ему наши самые сокровенные желания. Это день, когда свет ближе всего подходит к нам», — объяснил Андреа. «А ты уже запускал фонарик?» Андреа отрицательно покачал головой и продолжил наигрывать на лютне. «Почему нет?» — спросил его Пакс. «Не знаю», — замешкался Андреа. «Не было желания?» «Желаний у меня предостаточно. Ни один фонарик столько не унесет», — сказал он. «Может и так. Если я решу запустить такой огонек, то загадай, чтобы ты стал счастливым. Тогда все твои желания сбудутся». Искренность маленькой Пакс растопила сердце Андреа. Девочка продолжала настаивать. «Ты запустишь со мной фонарик в день следующего люцернария?» «Запущу». «Обещаешь?» — спросила девочка. «Обещаю», — уверил ее Андреа. «Надеюсь, ты сдержишь слово». Ее сомнения заставили юношу улыбнуться. Он загадочно улыбнулся кончиками губ и добавил: «В мире дается столько обещаний». Андреа оставил фразу незаконченной, что не могло не обеспокоить малютку Пакс. Она тревожно поморщилась, думая, что юноша поймет ее и закончит мысль. «Это изящная поэзия», — объяснил он. «Эфемерные стихи, которые люди складывают вдвоем. Один из нас начинает предложение, а второй заканчивает. В мире дается столько обещаний». «Сколько способных ко лжи людей?» Андреа разразился хохотом, и Пакс надулась. «Что не так? Глупости — это твоя поэзия, и стихи никудышные». «У тебя хорошо получилось. Немного пессимистично. Потребуется время, чтобы ты научилась доверять людям». «Какого ответа ты ожидал?» «Даже не знаю. В мире дается столько обещаний, сколько путей для двоих. Изящная поэзия — это философия, вера в человечество, ода взаимовыручки, любви к ближнему и к природе». «Фила что?» — не поняла Пакс. «Наука о жизни», — объяснил он. «Ты выражаешься очень сложно», — небрежно отмахнулась малышка. Музыка Андреа стала веселее, предлагая им помечтать. Напев пробирался через темные туманы зимней ночи. «Откуда ты знаешь эту поэзию?» — спросила Пакс. Я вырос на границе между медными равнинами и Серебряным королевством. Меня научила мать». «У тебя была мать?» «Она была у каждого», — ответил Андреа. «Нет, мать, которая не оставила тебя одного, не выбросила», — пояснила девочка. Звуки лютни растворялись в темноте. Андреа подпевал им. «Как бы я хотел». Он поднял голову к небу. Облака над ними разорвались, приоткрыв кусок небесного купола. Некоторое время звезды мерцали для них, после чего небесные огни вновь поглотил холодный туман. Пакс выждала момент, после чего снова спросила. «И что? Есть у тебя любимая строчка?» «Их много. Можно выбрать только одну? Давай подумаем». Андреа задумался, после чего задумчиво изрек. «Звезды слышат молитвы тех, кто умеет слышать свое сердце». Отголоски его слов растворились в тумане, они дошли до сердца Пакс. «Я не звезда», — признала девочка, пожав плечами. «Но я готова выслушать, что у тебя на сердце, если потребуется». «Ты крошечный огонек, ни на что не похожий». «Думаешь?» — засомневалась она. «Да, ты светлячок. Всегда кружишь и никому не позволяешь поймать себя», — ответил Андреа. «И мне это нравится», — не без доли гордости признала девочка. Юноша продолжал играть на лютне. Они вдвоем сидели на крыше западного официя, между ними лежала немая маска Присциллы со следами слез. На его собственном лице теперь играла улыбка.